годится, одобряем. Я вновь поднялся. Выбор хорош, тут ничего не скажешь. Однако, я сразу хотел бы предупредить. На меня часто нападают, но иногда среди врагов оказываются крайне странные и очень опасные существа. Так вот, о чем это я. Ваша специализация – простые вооруженные люди. Если же вы понимаете, что перед вами не людь, сидите и не отсвечивайте. Понятно? Так точно, ваше благородие, отрапортовали мои новоиспеченные бойцы. Только вот, чувствуется мне, что нифига они не поняли. Ну, ничего, слетают со мной пару раз и ко всему привыкнут. Вольно, словно старый генерал, гаркнул я. Завтра в 6 общий сбор, а Валентин выдаст все необходимое обмундирование с оружием. Всем все понятно? Так точно, ваше благородие, хором ответили бойцы. Чудно, а теперь, бегом отдыхать. Синхронно развернувшись, наемники быстро покинули штаб-палатку. Как думаешь, они не будут тормозить, когда встретятся с чем-то запредельным? Поинтересовался я. Ну, мы же с пацанами не тормозили, так что, проблем не буапчхи. Валек чихнул настолько мощно, что часть его бумаг разлетелась в разные стороны. Митрич бы на такое сказал, долбанул, как батя. Будь здоров. Тут же среагировал я. Это было местной традицией желать здоровья при стандартной стернутации организма. Пыль, или заболеваешь? Пыль, наверное, смачно высморкавшись в одноразовый платок, ответил начальник службы безопасности. Наверное, говоришь, я тут же подошел и решил применить сканирование первого уровня, которому нас обучила Пуся буквально на днях. Кстати, очень полезная штука, чтобы предотвратить развитие болячки. Выставив ладонь вперед, я словно экстрасенс из кино, медленно провел возле шеи Валька. Ну, что там? Опасливо сглотнув, спросил Плотников. Вижу воспаление верхних дыхательных путей. Боль в горле есть, легкое першение, сонливость, головокружение, небольшая слабость. Но я подумал, что это из-за погоды. Обещали дождь, а я уже далеко не мальчик. Вздохнул Валек. Ага, погода. Я неодобрительно покачал головой. Все симптомы говорят, что у тебя острая респираторная вирусная инфекция. Ну, или, как его обычно называют, ОРВИ, батюшки. Что-то я забегался с этой реставрацией парка и не заметил. Секунду. Закрыв глаза, я приложил ладонь к горлу Валька. Не двигайся. И, все, готово. КХМ. Плотников повертел головой, подышал, а затем пощупал свою шею. Действительно, легче стало. Да вы волшебник, Владимир Аркадьевич. Неужели? А я-то и не знал. На будущее, лечить подобную дичь постоянно у меня не выйдет. Можно нанести непоправимый удар иммунной системе. Поэтому, если чувствуешь себя неважно, позвонил Бармалею, и тот пускай замещает тебя. А то несете на работу свои бациллы, а потом карантин. Еще, не дай бог, гости заразятся. Головой думать надо. Виноват, ваше благородие. Больше не повторится. Не повторится. Скажи уборщикам, чтобы обработали тут все хлоркой. Будет сделано. Угу. Тяжко вздохнув, я вышел из палатки. И к чему этот героизм на рабочем месте? Все люди подвержены болезням. Это нормально. А в центральной части империи, если верить моему источнику, различные эпидемии вспыхивают каждую весну и осень. Ужас. В общем, надо срочно строить отдельное здание для ребят. А пока дам приказ Паулю, чтобы расчистил две комнаты на первом этаже замка под охрану. Не хватало, чтобы они не смогли стрелять из-за соплей. И закончим небольшим клиффом. Хе-хе-хе, облизнувшись, произнес Толик и наконец-то поставил электронную точку в своем романе. Теперь оставалось только выгрузить на веб-узел и ждать реакции читателей. Старший сын дома Демидовых провел аналитику среди авторов. Придумал себе псевдоним, а затем даже составил небольшую биографическую легенду, что он был сыном обычного продавца обуви из уездного города Екатеринбурга, что находился в Пермской губернии. История должна была пробивать на жалость. В противном случае, читатели к тебе не потянутся. Поэтому Толик сидел и доставал самые жалкие моменты своей жизни, дабы выглядело максимально реалистично. Может, сын продавца обуви из Екатеринбурга играть в демонические подземелья? Ну, если скачивать карты и обновления с пиратских веб-узлов, то почему бы и нет? Перекинув весь текст на веб-узел, Толик закрыл глаза и завис указательным пальцем над клавишей «Ввод». Один щелчок и все. Обратной дороги уже не будет. Но на самом деле немного жаль, что история получилась отнюдь не такая, какой ее изначально задумывал автор. Легкое приключалово с элементами РПГ, в итоге превратилась в довольно глубокую фантастическую драму с продуманными персонажами, жестокой иронией и необычным сюжетом. Огромное внимание было уделено взаимоотношениям персонажей в группе. Лидера, великого паладина священной стрелы, Айнслауханка и его верного помощника, волшебника Петрюса Скависа из школы Белого Знака. В команде еще были персонажи, но они как-то быстро ушли на второй план. Толику больше нравилось наблюдать за тем, как Скавис переиначивает все происходящее, а затем захватывает чудесный мир Легарима и становится заклятым врагом Айнслауханка. Пацан очень не любил саму концепцию добра и зла. Ему нравились произведения, где персонажи не делились на условно хороших и плохих. Ему больше подходил интерес, и что за этот самый интерес персонажи готовы сделать друг с другом. Также и в книге. Здесь не было исключительно положительных или исключительно отрицательных персонажей. Все формулировки строились вокруг целей героев. А за кого болеть, пускай выбирает читатель. Да, и кто сказал, что нельзя болеть за антагониста? Чем он провинился? Что выбрал иную от основной группы сторону? Бред. А ведь поначалу это была история про противостояние добра и зла. Простенькая, но со вкусом. Однако после инцидента в парке, Толик слегка изменил свое отношение к жизни, и, как следствие, это отразилось на книге. Парень начал больше думать о своем будущем, и о том, что ему необходимо получить сейчас, дабы защитить семью. Отчего? Ну, как показывает практика, мир очень огромен, и в нем большое количество хищников с острыми зубами, начиная от мелких бандитов и заканчивая существами, чью природу пока не удалось изучить. Толик, к своему великому сожалению, осознал, что Володя будет рядом далеко не всегда, только сейчас. А это значит, что необходимо взять от тренировок и знаний брата все, что получится. Может быть, стоит напроситься в путешествие, хотя какой в этом смысл? Володя наверняка ответит, что-то в духе. Там опасно, да и навязываться не сильно-то хотелось, не так воспитали. А на столе тем временем завибрировал мобильник. Алло? Прижав телефон к уху, ответил Толик. «Господин, мы все купили, как вы и просили. Возвращаемся домой», — ответил Рафаэлла. «О, спасибо большое. Там был осенний специальный выпуск «Темнее черного». Был. Мы купили его со скидкой. Умницы. Все, жду вас», — произнес Толик, и, закончив вызов, вернулся к своей злополучной кнопке «Ввод», которая все никак не хотела нажиматься. Поймут ли читатели его посыл? Проникнутся ли персонажами? Все эти вопросы сжимали сердце парня, но от мыслей его отвлек странный бубнеж за стенкой. Это еще что? Все богини и Володя были сейчас на кассе, возле рынка. Тогда, кто был в комнате брата? Взяв стакан, Толик прислонил его к стене и начал слушать. Ощущение, будто пара-тройка взрослых мужчин о чем-то активно спорила. Воры, первое, что пронеслось в голове парня. Хотя, нет, воров тут быть не должно. После того, как горнична проникла в комнату Володи, жрица ада усилила охрану по периметру. К тому же, обычно на подоконнике всегда дежурил кто-то из Верталима. Неужели Володя никого не оставил после боя с Барди Беглим? Даже если и так, проникнуть в комнату, если ты не студент, нереально. Но голоса явно не студенческие, говорили взрослые мужчины. «Соберись, тряпка-кун, ты убивал наемников золотой когорты и бандитов из спального района. Справишься и сейчас». Вооружившись прикроватной лампой, Толик вспомнил Арнольда Шварценеггера из знаменитого боевика «Группа» и тихонько вышел в тамбур. Володя никому не доверял, поэтому всегда закрывал дверь на ключ. Конечно, замок можно взломать, это вообще не проблема. Однако Володя мог очень серьезно обидеться за такой косяк. Он вообще очень строго и ревностно относился к своим вещам. Еще очень повезло, что никто не покушался на жизнь его богинь. Страшно представить, что Володя сделает с таким храбрецом. А голоса продолжали активно спорить. Телевизор так четко не разговаривает. Да и Толику бы хватило ума понять. А это значит, в комнату явно кто-то залез. Сбегав к себе, парень порылся в ящике и нашел шпильку. Должно сработать. Вернувшись к двери, Толик аккуратно проверил, точно ли закрыт замок, а затем начал свое коварное дело. И все уже почти было готово, как вдруг: «Суперпривет!» — воскликнул девчачий голосок, отчего Толик подскочил и тут же прикрыл спиной следы своего подлого преступления. «Господи боже!» — испуганно выдохнул парень, глядя на миленькую барышню с ярко-синими волосами, заплетенными в боковой хвостик. «Ну, до богини университета мне пока далеко, но я рада такому комплименту», — слегка смутившись, ответила она. «Ты же у нас Толик, верно?» КХМ, Анатолий Аркадьевич. Парень тут же стал неприступным и вежливо поздоровался. Приветствую. Короче, Толик, заключила наглая незнакомка и подошла ближе. Меня зовут Алина Фризе, и я хотела бы предложить тебе прогуляться до моей комнаты. Замечательное предложение, но я сейчас занят. Сухо ответил парень. В смысле, я же тебе такое покажу. Уха. Девчонка провела указательным пальцем по подбородку Толика и игриво улыбнулась. Такое, кому попало, не показывают. И я хочу, чтобы это увидел именно ты. Конечно же, речь шла про очередную техническую фигню, а вовсе не про сокровенные девичьи места, как подумали бы многие. Дело в том, что дом Фризе занимался постройкой МКЛИ специализированного назначения аж с 1908 года. Внедорожники, грузовики, сельскохозяйственная техника и еще куча всего. А 30 лет назад дом Демидовых даже сотрудничал с домом Фризе. Что-то там связанное с платформой для штурмового танка. Толик уже особо не помнил, ибо союз продлился очень недолго. Фризе оказались слишком жадными и тщеславными. Их задачей было сделать себе имя, а не создать совершенную технику для Российской империи. Собственно, глава дома частенько пытался восстановить отношения, но все его попытки были тщетны. Теперь, видимо, решили подобраться через Толика. «Простите, но меня это не интересует», — строго ответил парень. «Ну, как можно отказываться, если ты даже не знаешь, что именно я хочу тебе показать?» Алина подошла на непозволительно близкое расстояние и сверкнула ярко-красными радужками глаз. «Давай, Толик, я не люблю ждать, я тоже много чего не люблю. Ах, какой упрямый молодой человек, шантаж не в моем духе, но иначе я не могу». Нагло обняв парня, Алина начала всячески об него тереться. «Какого черта ты творишь?» – возмутился Толик. «Хе-хе-хе, знаю, что твои подружки очень ревнивые. Если они нас увидят, будет скандал». Злобно усмехнувшись, прошептала наглая девчонка. «Ты не посмеешь, я, но договорить Толик не успел, ибо напор внезапной барышни был слишком силен и дверь распахнулась. Несладкая парочка буквально ввалилась в комнату Володи. «Что ты натворила, ты хоть знаешь, чья это комната?» — прорычал парень и схватил Алину за руку. «Ау, дай угадаю, твоего названного жуткого братца?» «Да». Девчонка тут же поднялась и стала хищно рыскать по комнате. «Так-так-так, слишком чисто. Это неестественно для 17-летнего парня. А может быть, тут есть непотребные журналы, а? Парни в вашем возрасте любят подобное, да? Прекрати немедленно», — прошипел Толик. «Володя может вернуться с минуты на минуту. И, это ты открыл его дверь, а не я. И кстати, если не пойдешь со мной в комнату, я все ему выложу. Посмотрим, что он с тобой сделает», — злобно захихикала Алина. «Ты такая противная. Просто ужас». Толик был настолько возмущен случившейся ситуацией, что совсем забыл про мужские голоса, которые доносились из ванной комнаты. «Хе-хе-хе, что, оставил мобильную ЭВМ прямо в ванной?» — хищно облизнувшись, произнесла девчонка, и, открыв дверь, тут же замерла, а затем побледнела. Ее лицо исказилось от ужаса, а руки начали трястись. «Что там за?» Толик подошел и увидел, как трое полупрозрачных мужчин вычерчивали что-то на такой же полупрозрачной доске. «Дедушка», — пискнула Алина, не веря своим глазам. «Привет», — улыбнулся один из полупрозрачных мужчин. «И вам, Анатолий Аркадьевич, не хворать. Как ваше ничего? Мы тут, кстати, МКЛ для народа разрабатываем. Красивый такой, господи, привидение», — заверещала юная госпожа Фризе и припустила в сторону выхода. «Анатолий Аркадьевич, переднюю подвеску стоит доработать. В противном случае, морду будет серьезно задирать при разгоне. Анатолий Аркадьевич, я предлагаю взять движитель у Фиата. Так будет дешевле. Анатолий Аркадьевич, предлагаю поставить бортовую ЭВМ январь». Полупрозрачные мужчины принялись перебивать друг друга и предлагать свои идеи. «Хе-хе, спасибо, ребята. Спасибо вам больше», — сглотнув, ответил Толик и поспешил захлопнуть дверь. «Ну, нафиг». Быстро починив замок, парень все закрыл и выбежал из тамбура. Фризе, Алина говорила, что увидела дедушку. И тот прозрачный мужик реально был очень похож на Авдея Петровича Фризе, внука знаменитого изобретателя Российской империи, Петра Александровича. Кажется, это они вместе с Яковлевым представили первый имперский МКЛИ. В общем, черт знает, что там Володя опять учудил, но выглядело это реально жутко. Недаром говорят, что дьявол кроется в деталях. Одно неловкое движение наглой драконьей попы в ванной, и проектор запустился перед самым нашим уходом. Почувствовав волю, ученые метро и великие изобретатели тут же выбежали наружу, чтобы продолжить разработку молнии, без шума воды и моих комментариев. Очень надеюсь, что Толик ничего не услышал, ибо я до сих пор не рассказал ему про искру. Знаю, мой косяк, но думаю, что ему пока рановато об этом знать. Зато теперь я прекрасно понимал Хихоль. Все же в некоторых моментах мы с ней были очень похожи. Кстати, Толика я нашел на улице, и выглядел он крайне странно. Сидел на стадионе с ноутбуком и суетливо оглядывался по сторонам, как будто места себе не находил. «Ты чего такой дерганый?» – поинтересовался я. «А?» – парень взволнованно посмотрел на меня. «Я?» – «Да, так, ничего такого. Вот, книгу выложил. О, поздравляю. Значит, первый шаг к покорению литературного Олимпа уже сделан?» «Ага, можно и так сказать. Кстати, как там Бармалей?» «Слушай, ну Валек сказал, что наш Блонди искренне старается, мол, давно уже не работал на дядю, а тут, на тебе, да еще и сам вызвался. Это значит, что ты хороший начальник?» По-идиотски улыбнувшись, спросил Толик. «Это значит, что мне просто очень повезло, но не суть, ты лучше скажи, что с тобой происходит, выглядишь странно». «Я, ну, почему же сразу странно?» «Ох», я обреченно вздохнул и присел рядом. «Это из-за того, что мы тебя не взяли, отчасти», — сознался парень. «Я только сейчас осознал, насколько твои уроки ценны для меня, а мы уже отвязались». «А, при чем тут отвязка?» — возмутился я. «Ну, я больше не повелеваю силами тьмы, и теперь тебе незачем со мной тусить», — расстроенно ответил Толик. «Ты что, дурак?» — нахмурился я. «Мы же с тобой родственники. Есть контракт с силами зла или нет, это не важно. Главное то, что мы братья. Угу. И ты сразу же сваливаешь в одного, студентики», — вновь обреченно вздохнул я. «Толик, я хочу съездить в Ростов-1, потому что ты уже успел нахлебаться за последнее время. Ты сам говорил, что останавливаться нельзя», — возразил брат. «Нельзя, но опять же, от твоего воспитания и окружающей среды зависит твое будущее, то, кем ты станешь. А если ты будешь вечно рисковать своей жизнью и, что еще хуже, постоянно убивать людей, есть очень большой риск превратиться в злобного и психически неуравновешенного маньяка. То есть я буду, как профессор Спрут или Черный Орк? Понятия не имею, о ком ты. Но, скорее всего, да, это суперзлодей из комиксов. Если что, хех, поверь, Толик, одно дело – книжный персонаж, а другое дело – глава дома, который заправляет огромным количеством предприятий. К тому же, наш отец для Европы и без того суперзлодей. Это точно. Быть настоящим лидером очень тяжело. Ты должен сочетать в себе огромное количество различных качеств, как положительных, так и отрицательных. Тебе придется найти ту золотую середину, чтобы иметь мужество сделать сложнейший выбор, оставаясь при этом человеком. Понимаешь, к сожалению или к счастью, вздохнул Толик, тебя впереди ждет огромное количество испытаний, и я сделаю все, чтобы ты был готов к ним. Но на эти выходные отпусти ситуацию и просто наслаждайся жизнью. Включи режим студента и развлекайся, но не забывай про тренировки. Как ты сам уже понял, это важно. Ты будешь брать меня на задание? С надеждой спросил Толик. Это зависит от того, как ты себя проявишь. Пойми, тут ведь вопрос не в моем желании, а в твоих возможностях. Брать человека, который может из-за своей некомпетентности провалить задание, — отвратительная затея. Так что, тренируйся, становись сильнее, и вместе мы захватим этот мир. Что, прям полностью? Это я фигурально. В общем, ты понял. Я похлопал парня по плечу. И да, там твои красотули тебя обыскались. Ох, точно, я совсем забыл, что заказал комиксы. Обрадовался Толик и, подскочив, понесся в сторону общежития. Какой-то он подозрительно рассеянный. Дам-ка задание пушистому хвосту, чтобы внимательно проследила за моим братом. Дирижабль Вега в сравнении со своими предыдущими собратьями оказался совсем крохотным. 6 человек экипажа, 3 стюардессы, 2 официанта и повар, который, как утверждал Анубис, еще и за уборщика. В общем, не густо. Из-за небольших габаритов, тут не было пассажирской площадки на шесте, а погрузка происходила прямо с земли. Билеты стоили неимоверное количество денег, поэтому мне казалось, что кроме нас больше никто и не полетит. Однако дорогие макали иногда подкатывали к зоне погрузки. Внутри дирижабля все было максимально компактно. Миниатюрный зал-ресторан на 20 персон, 9 пассажирских кают, 2 общих гальюна, 1 общая душевая и довольно большой отсек под багаж. Ну, По крайней мере, таким он казался по фотографии, которую мне отправил бродяга, когда ребята догрузили все оружие. «Господи, да сколько можно, Мурмя!» — вздохнула Устинья, обреченно глядя в окно. «Мы грузимся дольше, чем летим. Не надо быть такой злюкой!» Рудольф погладила богиню по шелковистым волосам. «Дворяне очень пунктуальные. Просто, если сказали, что погрузка будет с 8 до 10, они и подъезжают в этот промежуток. И все равно, долго!» — вздохнула кошка, и, приняв звериный облик, залезла Крут на колени. «Все готово». В миниатюрный ресторан заглянула радостная Настя. «Владимир, я хотела бы показать вам свой небольшой проект, если вы не против. Во время полета можно было бы его изучить». «Проект?» — усмехнулся я. «Вы меня, КХМ, заинтересовали». «Пожалуй, соглашусь». «Анастасия?» — вдруг произнес знакомый и весьма удивленный голос. Шанга тут же замерла и побледнела. «К нам в ресторанчик зашел Антон Юрьевич, глава дома Долгоруковых и самый лучший батя на свете». «Па», Настя с ужасом повернулась и натянула дежурную улыбку. «Привет, какой неожиданный сюрприз, а ты тут, что делаешь? У меня к тебе такой же вопрос. Лара сказала, что ты учишься в поте лица». Долгоруков нахмурился. «Ну, Шанга посмотрела на Лару, но та, превратившись в собаку, задорно виляя рогаликом, свалила в коридор. «Понимаешь, я решила сменить обстановку. Устала вечно находиться в стенах замка, да и работы в последнее время много навалилось. А Ростов такой веселый городок». «Господи», — вздохнул Долгоруков и провел ладонью по лицу. «Мне не могла раньше сказать, я бы тебе путевки в Швейцарию на горнолыжку оформил. Эх, мне хочется чего-то более приземленного». «Чего? Ялта? Нет, чего-то, ну, из ряда вон. Омск? Не настолько. В общем, я выбрал Ростов-на-Дону», — пояснила Настя. «О, и Владимир Аркадьевич тут», — с подозрением произнес Антон Юрьевич. «А вы тут какими судьбами? Неужто за своим тренером следите? Увольте. Я иду по политическим делам. Миссия у меня там». «Ладно уж», — усмехнулся Долгоруков, явно припомнив мою дружбу с императором. «Храни свои секреты, официант. А можно мне игристого?» Вот так ловко батя вторгся в наши планы. Эх, а я очень хотел посмотреть проект Насти. Придется терпеть до вечера. А уж как вернемся в столицу, вот там все проекты посмотрим. Пригубив игристого, Антон Юрьевич разговорился на тему своей новой стройки на севере Москвы, а потом поведал несколько историй по поводу проекта реноваций. «Я, конечно, подозревал, что там крутится много денег, но не думал, что настолько много. Все же столица поражает своими возможностями и объемами. Настя же все это время сидела в сторонке и старалась лишний раз не отсвечивать. Это правильно, ибо Антон Юрьевич потом задолбит ненужными вопросами. А мне вот уже было немного тошно от истории Долгорукова. Казалось, будто он нашел свободные доверенные уши, чтобы похвастаться. Благо, что нас прервал официант, аккуратно передав мне записку от неизвестного джентльмена», — виновато произнес он. «Ох, как я это не люблю», — обреченно вздохнул я и раскрыл бумажонку. Каллиграфическая надпись гласила: «Подходи в грузовой отсек. Если я не увижу тебя в течение 5 минут, взорву дирижабль к чертовой матери». Время пошло. «Да, твою ж», — я поднялся из-за стола и злобно прорычал официанту. «Будь моя воля, я бы сию секунду скинул тебя вниз за такие шутки». «Понял меня? Простите, господин», — испуганно ответил мальчишка. «Ай, к черту. Анубис, Рудольф, идете со мной. Что-то случилось, Владимир Аркадьевич?» — полюбопытствовал слегка захмелевший Долгоруков. «Все в порядке, Антон Юрьевич. Надо разобраться с одним шутником. В общем, мы ненадолго», — пообещал я, и мы направились в сторону грузового отсека. «Терпеть не могу узкие коридорчики. Ощущение, будто их придумали для кошек и собак, а не для людей». «Новые агенты вашего друга?» — поинтересовался Анубис. «А, как иначе?» — вздохнув, ответил я. «У кого еще хватит ума взорвать пассажирский дирижабль в воздухе?» «Взорвать?» — ужаснулась Рудольф. «Ага, но я удивлен, как они сразу до такой темы не догадались. Это же, ну, логично, взять на понт жизнями кучи людей. Боюсь, что противник был не лучшего о тебе мнения», — вздохнула Лиса. «И то верно». Быстро добравшись до металлической двери, я со скрипом провернул колесо и потянул довольно тяжелый кусок железа на себя. Из темного помещения тут же потянуло холодом. «Ловушки есть?» — поинтересовался я. «Нет, но там мощный сгусток энергии. Судя по всему, сильный дух», — ответила Хихаль. «Дух и взрыв дирижабля? Что-то не вяжется». «Ну», — перешагнув через порог, я активировал эхолот. «Я пришел, как ты и просил. Что тебе нужно? Это оказалось проще, чем я думал. Во мраке блеснуло два фиолетовых огонька. Знаменитый Владимир Демидов, очень рад встрече с вами. А теперь узри же величие главного скандинавского бога, Локи Лафиссона. Включившийся свет неприятно резанул по глазам. Как только зрение пришло в норму, я увидел прилизанного мужичка средних лет в темно-зеленой броне, а его золотая корона больше напоминала рога горного козла. Что за посмешище? Локи нахально улыбался мне, то и дело поигрывая боевым посохом в руках. «Смотри на меня!» Божок развел руки в стороны, а позади него начал образовываться ярко-фиолетовый энергетический шар. «Узри мое истинное величие в последние секунды своего жалкого существ!» «Отец, из-за моей спины вышла Рудольф!» «Ты, чего тут делаешь?» «Солнышко, весь напускной пафос и фиолетовая сфера тут же сошли на нет!» «А ты откуда здесь?» В отсеке повисло неловкое молчание. «Я вот одного не пойму!» «Сегодня, что объявили?» «Родительский день, глава 11». Неловкое молчание продлилось всего 30 секунд, но лично мне показалось, что прошла целая вечность. Рудольф неуверенно подошла к своему отцу, а затем несмело потрогала его за плечо, как будто она его боялась. Или мне это только показалось, но Локи тоже выглядел несколько ошарашенным. Казалось, что все его планы пошли коту под хвост, и это хорошо. Сейчас он окончательно потеряет бдительность, и мы его, как говорит Митрич, быстренько прищучим. «Ты ничуть не изменился», — произнесла Рудольф, внимательно изучая отца. «Все такой же молодой и красивый, зато ты стала такой, взрослый», — ответил Локи, а затем поднял взгляд на меня и нахмурился. «Кстати, у меня хорошие новости для тебя, солнышко. Я нашел новых друзей, и ты не поверишь, но они хотят вернуть богам былое величие, то, о чем мы с тобой всегда мечтали. Помнишь, мечтали, 300 лет назад? Тебя слишком долго не было, отец. Я успела привыкнуть к людям. Они замечательные. Мой хозяин, замечательный», тут же ответила Рудольф. «Хозяин?» Лицо Локи мгновенно скривило от ярости. «У дочери величайшего бога Скандинавии не может быть хозяев. Все в нашей семье добывают себе пищу по старинке. Как ты могла забыть, выживает сильнейший? Уже не те времена, отец. Духи живут в гармонии с людьми. Гармония?» Божок разозлился еще сильнее. «Прошу, скажи, что ты шутишь. Скажи, что эти паразиты тебя заставили, чтобы я выжег им глаза сию же секунду. Меня никто не заставлял. И мой хозяин, один из самых достойных людей в мире. Как жаль». Локи тяжко вздохнул и разочарованно посмотрел на Рудольф. «Моя дочь избрала путь жалкой прислуги. Видимо, зря я отпустил тебя тогда. Ты ушла из дома и сильно испортилась. Но это ничего, ничего. Расторгни контракт с этой пародией на человека, и мы вместе будем держать мир в надежных руках. Мне кажется, или он нарывается», — поинтересовался я. «Всенепременно, господин», — кивнул Анубис. «Дочь говорила, что в молодежном сленге это называется «быкует». Посмотри вокруг, что люди сотворили с миром, с нашим миром, дорогая. Устраивают войны, уничтожают мать природу, плодятся, как чертовы тараканы, неумолимо приближаясь к кризису перенаселения. При пантеоне такого ужаса не было. Человек не умеет пользоваться миром. Он создан для того, чтобы перерабатывать энергию для нас. Он всего лишь жалкий фильтр, не более того. Но, кому-то взбрело в голову, что тупорылое стадо способно править планетой. Громовержец предал всех нас. Он возвысил человека, дал бразды правления биомусору. И я ждал столько лет, дабы узнать, что моя дочь в итоге примкнула к ним. Ты, как и прочие боги пантеона, убивали людей ради развлечения, — возразила Рут. «Мы контролировали популяцию домашнего скота», — воскликнул Локи. «А посмотри, что теперь стало. Из нас сделали жалких рабов. А во что превратилась моя принцесса? Моя жемчужина всех ветров? Я создал для тебя самый лучший доспех во всей Скандинавии не для того, чтобы ты нарядилась в костюм горничной. Я хочу служить людям, и я буду служить людям», — холодно произнесла Рудольф. «Убирайся отсюда и больше не смей угрожать моему хозяину. Ты мне больше не отец». «Что?» Божок отошел на несколько шагов назад и схватился за золотые рога на шлеме. «Что они с тобой сделали? Что сотворили? Хотя, знаешь, лишние слова ни к чему. Я просто уничтожу твоего хозяина. Может, хоть так в твоей голове просветлеет. Я умру сама, но заберу тебя с собой», — прорычала Рут, загородив меня собой. «Ты была моей избранницей, моей любимой дочерью, и в итоге променяла родного отца вот на это». Глаза Локи загорелись, и он, схватив богиню за шею, резко поднял ее над собой. Ты разочаровала меня, Рудольф, очень разочаровала. Это ты зря, усмехнулся Анубис. Разогнавшись, я со всей силы ударил Лаки по физиономии. Тот сразу же отпустил Руд и, придерживаясь за щеку, с ужасом взглянул на меня. Ты, вообще, что за тварь? Уничтожь самовлюбленного слизняка. Прорычала темная сторона, вдарив по моим венам импульсом лютого гнева. Конечно, я не пойду на поводу у этой внутренней зазнайки, но зато пойду на поводу у своей неистовой ярости. Сбив Лаки с ног, я принялся с неимоверной скоростью угощать его удивленную физиономию ударами. Но долго божок терпеть не стал. Оттолкнув меня в сторону, Лаки отпрыгнул назад. Кажется, теперь я понял, почему они выбрали именно меня. С хищной улыбкой, вытирая черную жижу с губ, ответил он. К черту тебя, переломаю все кости и оторву твою напыщенную голову вместе с рогами. Прорычал я и вновь полетел в атаку. Давненько меня никто так не бесил. Лаки попытался увернуться, и даже сделал двух теневых клонов, но эхолот быстро расставил все точки над «и». Звук отражался только от оригинала. Вновь повалив башка на пол, я принялся со всей силы месить его голову. Один рокот короны благополучно отлетел, а затем и сама металлическая конструкция посыпалась. «Осторожнее!» – предупредила Хихаль, но мне было не до этого. К кулакам постепенно добавились еще и ноги. Взревев, скандинавский божок наконец-то поставил блок, а затем попытался отвязаться от меня. «Хватит!» – рыкнул он. «Прекрати, иначе я не смогу себя сдерживать. Не тебе выбирать, урод!» – злобно произнес я. «За Рудольф оторву башку и сожру ее!» «Усек, хватит!» – говорю же. Лаки посмотрел на меня покрасневшими от ударов глазами. «Не знаю, что ты за зверь, и не человек, и не бог, что-то посередине, судя по запаху. Но учти, я могу и разозлиться всерьез». «Всерьез? Хорошо». Отстранившись, я схватил Лаки за воротник и прислонил к стенке. «Какого черта ты меня вызвал?» «Сказал же, у меня появились новые друзья. Честно, я хотел взорвать тут все вместе с тобой, но пока что-то не хочется». Божок сплюнул темно-фиолетовую кляксу и с усмешкой взглянул на меня. «Знаешь, Демидов, будь у нас другая ситуация, наверное, я был бы счастлив за свою дочь, за таким лбом, как за каменной стеной. Но сейчас все иначе, и дочь останется со мной. Это не тебе решать. Какого черта твоим друзьям надо от меня? Говорят, ты единственная преграда на нашем пути. Попросили устранить, вот я и устраняю. Ха, вот идиот. То есть, к тебе пришел подозрительный тип и пообещал, что вы вместе захватите мир сразу после моей смерти. Он был крайне убедителен и поставил на кон свое сердце. И уж поверь мне на слово, я свое всегда беру», — ответил Лаки. «Ах, сердце он тебе пообещал. А, больше, ничего?» Я наотмашь врезал ему по физиономии еще разок. «Отвечай, больше ничего, и хватит меня бить. Не знаю, что за чудесной энергией пропитаны твои руки, но мне, вообще-то, очень больно. Ты хочешь убить меня, а я жестоко разделываюсь с подобными личностями. А еще, спешу сообщить, что тебя очень тупо развели. Говоришь, что Рудольф стал рабом, но сам, в итоге, оказался в еще более ущербной ситуации. И, как так вышло? Ты же бог коварства и обмана. Это идиотские фильмы создали неверный образ. На самом деле, я бог огня. Плевать, твой новый хозяин работает на того, кто хочет уничтожить этот мир. А меня хотят убить в первую очередь, потому что я тут единственный, кто в теме и препятствует тотальному истреблению духов и человечества. Подумай своей идиотской башкой». Я еще раз треснул Лаки по физиономии. Каким образом я смог бы помешать духам захватить человечество? Да, никаким. А вот хозяина твоего нового друга я более-менее изучил, и уже неоднократно давал отпор его агентам. Правда, что ли? Одни поставили на кон свою жизнь и обещают вполне адекватные условия, а второй утверждает, что первые врут. ХММ, кому же мне поверить? Своим новым друзьям, или жалкому червю, который пытается спасти свою жизнь? Знаешь, то, что ты все еще жив, всецело заслуга моей дочери. О, неужели? Еще один удар по наглой роже. Я с тобой больше любезничать не буду. Говори, где ваша база? Или, что? Усмехнулся Лаки. Избей меня хоть до полусмерти. Я быстро восстановлюсь даже от твоих зачарованных кулаков. Хорошо. Я повернулся к Рудольф. Родная, пригласи к нам Лину. Лиса кивнула и выбежала из грузового отсека. Зря, зря ты ее выгнал. Злорадно усмехнулся Лаки, и его глаза тут же вспыхнули. Да я сейчас из тебя фарш сде. Ай-те-те-те, как больно. Анубис проткнул башка своим золотым мечом и буквально пригвоздил к стене. Клык Анубиса был зачарован самим громовержцем и спокойно блокирует силу любого божества. Пожав плечами, ответил страж весов. «Как удобно!» – прокряхтел лакей трясущимися от боли губами, обратился к древнему. «Ан, как же такое случилось? Как ты докатился до жизни такой? У тебя же никогда не было хозяина. Ты всегда был против людей, потому что ты видел их гнилые души. Не зря же тебя долгое время называли охраной преисподней. Ты видел, что там творилось еще в колыбели человечества. Ты был моим братом, моим союзником, моим другом. Ой, да хорош заливать!» – отмахнулся Ан. «Ты всегда мне завидовал, точно так же, как и своему старшему брату. Тем не менее, чем этот выскочка тебя зацепил? У нас с ним общие цели». Пожав плечами, спокойно ответил Анубис. «Общие цели, чертова шестерка громовержца. Быстро же ты переобулся. Не прошло и 2000 лет, а раньше. Кто старое помянет?» Анубис надавил на клинок, после чего так зарядил по физиономии Лаки, что едва не отправил башка в полет. «Правда, глаза колет, я так и знал», — усмехнулся Лаки. «Вы все прогнулись, все, кто внезапно перешел на сторону людей, жалкие трусы, предатели пантеона. Я бы оставил тебя в живых, когда пантеон вновь расправит крылья, но ты можешь опять пойти на поводу у сомнительных личностей и всадить клинок мне в спину. Громовержец был отцом для всех нас, в том числе и для тебя», — прорычал Анубис. «И не тебе говорить про шестерку, не ты ли ходил за ним хвостом, чтобы получить север Европы? Но нет, все, почему-то, досталось твоему старшему братцу. Упокой ветра судьбы его душу. Я до сих пор не верю, что он умер своей смертью. Хочешь сказать, что я убил собственного брата?» Заткнулись оба. «Сейчас не время и не место», — холодно произнес я. «Могущественный древний бог не должен поддаваться на такие галимые провокации. Это еще раз говорит, что ты, ушлепок, к таковым не относишься. Что ты от меня хочешь?» Возмутился Лаки. «Я был настроен на нормальную битву, но Рудольфина сбила меня с толку. Ой, какой кошмар! Может, мне еще пожалеть тебя? Я здесь». В погрузочный отсек влетели Лина с Рудольф. «Боже, откуда вы достали эту рухлядь? Великая защитница Рима, Капитолина Лупа. И я тоже рад тебя видеть». Договорить он не успел, ибо волчица также врезала ему со всей силы. «Ты разорил 2 моих храма и убил 1500 моих последователей, чертов студень, и после этого еще смеешь здороваться со мной, как ни в чем не бывало», — прорычала Лина. «Это было 2000 лет назад. Дорогуша, твой брат говорит, что кто старое помянет. Ау». Лаки получил еще один удар от Анубиса. «Так, прекратить ультранасилие, здесь это моя прерогатива», — холодно произнес я. «Значит так, Лаки, сейчас Лина покажет тебе одну из своих уникальных способностей в виде энергорапидиса, и если ты не ответишь, где ваша база, волчица сожрет тебя полностью. Понял? Убьете отца на глазах дочери?» Драматично запрокинув голову, спросил Божок. «А, кто сказал, что я положительный персонаж?» Злобно усмехнулся я. «Лина, давай». Как только Анубис вытащил зачарованный клинок, энергорапидис невозможен с блокировкой сил божества, волчица тут же схватила Лаки, а ее глаза вспыхнули ярко-белыми огоньками. По моему лицу пробежался легкий прохладный ветерок. Из древнего, тонкой темно-фиолетовой нитью потянулась духовная энергия. «Ох, как мне все это надоело!» — обреченно вздохнул Лаки. Его тело вспыхнуло, и нас всех буквально раскидало по грузовому отсеку. «Парламентеры из вас, как пули из дерьма, бывайте!» Проделав в полудыру, Божок благополучно спрыгнул вниз, а внутрь дирижабля тут же начал поступать ледяной воздух. «Мратство!» – злобно прорычал я и поднялся на ноги. «Все живы? Нам-то, что будет?» Анубис закрыл дыру здоровенным ящиком. Кто же знал, что эта рухлядь заявится сюда? Он не покидал свой остров почти 200 лет. Я и сама начала думать, что Лаки сдох еще в 90-х. Вздохнула Лина и внимательно посмотрела на меня. «Не ушибся?» «Ага, все кости переломал», – сухо ответил я. «Откуда он берет энергию? А ты не понял?» Анубис зафиксировал ящик 2 железками, что валялись рядом с люком. «Лаки питается другими духами, как раньше. Мерзкий типок, но очень сильный. Нам еще повезло, что в дирижабле после него осталась всего 1 дыра. Скажите спасибо ей». Лина указала на Лису. «Не знала, что у моей подруги такие специфические корни. Не лезь», — холодно приказал я. «Родителей не выбирают. И вообще, если дело реально врут, то нам всем крайне повезло. Представляешь, как здорово спасать пассажиров и экипаж с горящего дирижабля на высоте в 4500 метров. Рут, а ты?» «Не надо, хозяин. Лина права, у меня отвратительный отец, и я такая же. Простите, тихо прошептала Рудольф, а затем резко развернулась и выбежала из грузового отсека. Ты, я гневно посмотрел на Лину. Ох, получишь у меня по заднице, как приземлимся. Вот еще, строго возразила волчица, но румянец на ее щеках и рогалик, что закрутился пропеллером, тут же выдали бессмысленность моей угрозы. Ну, вот скажи, кто тебя за язык тянул? Зачем было обижать Рут? Я сказала правду. Лаки, очень хреновая родня. Как ни в чем не бывало, ответила Лина. А Рудольф тут при чем? Злобно спросил я. При том, что она это скрывала, разведя руками, произнесла волчица. Про меня ты знаешь все важные моменты. Про Устинью ты знаешь все важные моменты. Даже про Анубиса ты знаешь все важные моменты. Но Рудольф... Так, стоп, я не понимаю. Объясните, родословная... Очень важная тема для общества духов. Мы строги не только к людям, но и к своим соплеменникам. Алаки – убийца, террорист, пожиратель духов. Хотя, не мне про это говорить. Чуть сама грех на душу не взяла. Но Лаки – это просто ужас. Он убивал людей ради развлечения и после свержения пантеона, а потом еще и в мирное время. Любой дух с такой родословной, считай, что тот же Мангудун, пояснила волчица. Напомню, мангудунами назывались духи-изгои, чьи способности были не самыми востребованными. Крысы Толика – типичные представители данного класса. Мало того, что Лаки убивал людей, так еще и отказался явиться на регистрацию в гильдию заклинателей. Он едва не растерзал ученых метров, которые пришли его изучить, ответил Анубис. Даже я в сравнении с ним, белый и пушистый. Так, погодите, несостыковка. Когда мы сражались с Линой, и она чуть не убила Крис, то ее мгновенно приговорили к смертной казни. Фафнир должен был пожрать ее, а тут вы говорите, что какой-то Лаки спокойно убивает людей и чинит беспредел. Удивился я, так было раньше, его уже лет 30 особо не видно и не слышно. Да и дело в том, что он под защитой королевства. Лаки принадлежит королю Норвегии, как памятник истории, и его королевское величество взял с божества слово. Ну, такое, достаточно вялое, объяснил страж весов. Поэтому, здесь у него нет власти, но стоит Лаки попасть обратно в Норвегию, как все, до него уже не добраться, тем нам легче. Я схватил Лину и прижал к стенке, а ты, дорогая, принадлежишь мне, и знаешь, что это значит, что, беспристрастное лицо волчицы было краснее помидора, а рогалик вращался настолько быстро, что мог проделать дыру в фюзеляже, что ты подчиняешься моим законам, а не законам духов. Мы работаем в группе, мы уважаем крыстолика, мы уважаем всех, кто состоит в нашей группе, вне зависимости от их прошлого, вне зависимости от того, что они делали. Наша группа – это новая книга, и мы заполняем ее новыми событиями. Я приблизился к лицу Лины и шепотом добавил: «Тебе все понятно? Ненавижу тебя», – смущенно фыркнула волчица, покрывшись мурашками. Я не услышал ответ на свой вопрос. «Да, да, я твоя, и я все поняла, а теперь убери уже от меня свои руки. Ненавижу, уф-ф-ф, когда меня трогают высокие красивые мужики с накачанными руками». Защитница Рима нагло схватила меня за предплечье. «Фу, какие отвратительные здоровенные мышцы. Меня сотрясает от омерзения, когда я прикасаюсь к тебе. Вот и славно». Я взглянул на Анубиса. «Ну, а ты, меня прижимать не надо, я сразу все понял». Отойдя на пару шагов, настороженно ответил страж весов: «В отличие от сестры, я родился с мозгами. Чудно. А теперь вы идете в ресторан и говорите, что мне немного поплохело. Но это на случай, если будут спрашивать. Ну, а я пока пойду к Рудольфу и утешу ее. Ты ломаешь наши традиции», — холодно произнесла волчица. «Уверен, что стоит нас так баловать, чтобы потом такие психи, как Лаки, еще больше убеждались в отвратительности людей. Нет уж, вы для меня партнеры, а не рабы. Я все сказал. Ну, смотри сам, я-то все прекрасно понимаю, но мне и жить, наверное, осталось всего ничего. А вот у Устиньи и Рудольф еще вся жизнь впереди», — пожав плечами, ответила Лина. «Буду умирать, скажу, что не все такие же милые, как я. Ты это хочешь услышать? Ох, короче, молчи и слушай. Как только Рудольф успокоится, выжди 5 часов и потом извинись за свое отвратительное поведение. Эй, вообще-то, я древняя, что за несправедливость? Виноватой себя не чувствую», — заявила наглая мохнатая задница. Я не расслышал, я вновь приблизился к лицу волчицы. «Хочешь, чтобы я тебя наказал? Извинюсь. Господи, «Как же ты меня бесишь!» — выдохнула раскрасневшаяся Лина, пытаясь вырваться. «Хорошая девочка! А, теперь, за дело!» Я отпустил волчицу, и та едва не сползла по стенке вниз. «Сестра А, ты, безнадежна!» — вздохнул Анубис и неодобрительно покачал головой. «Неужели нельзя хоть на секунду стать честной? Не понимаю, о чем ты!» Поправив деловой костюм, недовольно фыркнула Лина и потопала к выходу из погрузочного отсека. Да уж, как много сложностей в мире духов, и далеко не все успели рассказать на парах. Теперь понятно, почему могущественные божества не сотрудничают с первыми двумя курсами. Котятки просто не знают всех тонкостей. Поднявшись к пассажирским каютам, я нашел люк с богиней, трижды постучался. Дверь была не заперта. Заглянув внутрь, я увидел Рудольф, сидящий на подоконнике широкого окна с подушкой в обнимку. Выглядела она максимально подавленно, опустила ушки, кожа стала бледной, как снег, и этот взгляд, аж сердце неприятно укололо. «Я могу зайти?» «Угу», тяжко вздохнув, ответила Рут. Прикрыв за собой дверь, я подошел к лисичке и присел рядом. «Рудольф, скажи, что случилось?» «Что случилось?» Она посмотрела на меня красными от слез глазами. «А ты сам не понял, это... катастрофа. Я предала тебя. Сразу же не сказала о том, что мой отец, Лаки. И это все. Как только дирижабль приземлится в аэропорту, ты избавишься от меня, выкинешь из своей жизни, как и предыдущие хозяева. Эй, с чего ты это взяла?» Возмутился я. «А разве может быть иначе? Кому нужна горничная, чей отец убивал миллионы людей и продолжает гнать свою античеловеческую политику, прикрываясь королем? Почему я всегда без особых уговоров шла на войну убивать людей? Почему я всегда без лишних вопросов выполняю даже самые кровавые приказы? Потому что это все воспитание отца, влияние Лаки на меня. Понимаешь?» «Понимаю». «Не понимаешь. У тебя прекрасные родители, хорошая семья. Демидовы, не спорю. Но своих настоящих родителей я даже не помню. И это не делает меня исключительно плохим. Вернее, я плохой, потому что я так хочу. Вот, на меня уже не влияет прошлое, не влияет воспитание, не влияют родители. Я тот, кто я есть, и плевать на предков. Пусть даже они были бы маньяками или самым великим злом. Или что, узнай ты, что мои биологические родители – великое зло, то в моменте отвернулась бы. Это совсем другое. Понимаешь, я поломаю тебе весь авторитет среди духов. Никто больше не захочет работать с тобой. И, конечно же, во всем виновата я. Идиотка, блин, возомнила, что смогу стать достойной богиней. Ага, размечталась. Можешь ругаться, можешь называть меня последними словами или даже выпороть. Я это заслужила. Тише, тише. Я придвинулся ближе и взял Рудольф за маленькую прохладную ладонь. Кого волнует, что подумают другие? Рут, лично мне, вообще плевать, кто твои родители. Плевать на все эти идиотские лицемерные традиции. Главное, чтобы ты оставалась со мной и продолжала верой и правдой служить мне. Ты – самая мудрая и адекватная из всей нашей команды. Правда? Всхлипнув, богиня с надеждой посмотрела на меня. Ты действительно так считаешь? А, как иначе? Ну, сама посуди, у нас тут кошка, которая вечно всем недовольна. Лживая волчица, которая видит во мне своего давно погибшего наставника. Ее надменный старший братец, который видит во мне игрушку для увеселительного времяпрепровождения. Мелкая дракониха с комплексом отца, у которой в прошлом явно случилась страшная трагедия, и в этот самый момент все три вертолима вылезли из моего костюма и сделали щупалки в виде знаков вопроса, и три жилишки, у которых не сложилось с бывшими хозяевами, а двух из них Лина чуть не сожрала. Представляешь, Тяпа, Растяпа и Заунывыч, очень адекватные. Я слышу, о чем они говорят. Хорошо. Ты и три жилишки, самые адекватные из нашей группы. Но я не улавливаю, о чем говорят вертолима, и мне сложно судить. Приятно слышать такие слова от тебя. Рудольф с грустью улыбнулась. Но, если без шуток, мне все равно придется уйти. У тебя впереди вся жизнь, и портить ее из-за одной лисицы с дурной родословной. Эй, кто сказал, что ты портишь? Мы, команда, и я, как ваш лидер, сам решаю, кто портит, а кто нет. Но духи будут шептаться. Сапспатиум заполнится слухами о том, что великий Владимир Демидов работает с дочкой Лаки, а потом еще и на Устинью перекинутся за то, что привела меня к тебе. Да пускай хоть ушепчутся. Нет, хозяин, как бы сильно я тебя не уважала, я не могу сломать твое будущее. Не сломаешь. Я погладил лису по голове. Мы вместе справимся с любой проблемой. И плевать, что скажут другие. Рут, ты одна из немногих, кто действительно доказывает все делом, а не словом. Не будь ты богиней, женился бы. Я кельски даясса, менсом энвен, хитро улыбнувшись, ответила лиса. Вообще-то, я знаю норвежский, усмехнулся я. Она сказала, я тоже люблю тебя, но как друга. Обидно, знаете ли, а нечего делать неразумные комплименты. Девушки, очень непредсказуемые существа, можем с легкостью воспринять шутку за чистую монету. Продолжая по-доброму улыбаться, ответила Рудольф. И тем не менее, мы не договорили. Ты все прекрасно понимаешь, хозяин. Ты будешь расти, как заклинатель. И представляешь, какой-нибудь потенциально выгодный дух откажется сотрудничать с тобой из-за меня. Полетят предприятия, полетят контракты, полетит все заслуженное уважение у императора. Я не позволю себе портить твою жизнь. Я же сказал, за слухи не переживай, не отпускай ее. Внезапно воскликнула Хихаль. Рудольф, мой лучик солнца во всей этой солянке идиотов с душевными травмами. Я всем буду говорить, какой она сладенький пирожочек. Владимир, Рудольф серьезно посмотрела на меня. Прости меня, правда, прости. Я сама заварила эту кашу, и я сама должна за все расплатиться. Знаешь, что? Я холодно посмотрел на лисицу. Ты не уйдешь от меня. Это приказ. Что? Возмущению Рут не было предела. Ты не понимаешь, на что идешь. Понимаю. И ты пойми. Я устал повторять, что мы команда, и я никуда тебя не отпущу. Правда, правда, правда, правда. Ура! Рудольф обрадованно прыгнула на меня, и мы рухнули на большущую кровать. Вкуснишь? Ты тут? Дверь распахнулась, и к нам заглянула Устинья. Мурмя, это возмутительно. Стоило отвернуться, как вкуснишь начало исполнять. Я, конечно, понимаю, что Рудольф у нас роскошная блондинка со здоровенными сисиндрами, но это уже перебор. Лучше бы ты и дальше мутил со своей развратной училкой, Мурмя. Мы случайно упали с подоконника. Спокойно ответил я. Охотно верю, Мурмя. Отстань от моей лучшей подруги, вкуснишь. Заклинаю всеми силами. Только я имею право жмикать ее за все места и спать у нее на коленочках. Да не жмикал я ее. Все. Твоим ботинком, звезда, вкуснишь. С этими словами Устинья громко хлопнула дверью, но спустя мгновение вновь зашла. Хотя, знаете, что? Я первая нашла вкусниша, а значит он обязан дарить ласку и мне. Богиня с разгона плюхнулась на нас. Тебе не сообщили, что случилось? Поинтересовался я. Сказали, что вкуснишу плохо, Мурмя. И он закрылся у себя в каюте, Мурмя. А тут смотрю, лобызаются голубчики. Устроили тут, видите ли, клуб любителей постельных сцен. И, вообще, союз между обычными богинями современного образца и людьми невозможен. Засеки уже себе на носу, вкуснишь, обязательно. Для полноты сцены не хватало только Насти. Она бы точно добила дирижабль вместо Лаки, если бы застукала нас. Иногда у Шанга срабатывало правило, сперва бей, а потом разбирайся. Но благо, что Антон Юрьевич приковал все внимание к себе. Кстати, надо бы еще придумать, как мы будем ему объяснять один заказанный макль на всех. По легенде, мы с Настей не знали, что попадем на Вегу. Ведь, так, после небольшой разборки с дочкой великого и ужасного древнего придурка, который сдал со всеми потрохами одну из своих главных слабостей, мы вернулись в ресторан. Пускай Лаки ретировался, но парней я предупредил. Они расположились в курилке, ибо оттуда был самый хороший обзор с окнами на две стороны. Защитить не защитят, но предупредить смогут. Долгоруков за время нашего отсутствия успел малость накидаться, поэтому сидел с глупой ухмылкой, откинувшись на спинку стула и рассказывал, как нянчился с совсем маленькой Настей. Шанга делала вид, что ее тут никогда и не сидела. Лина и Жуя усиленно поддакивали и кивали, поскольку были очень воспитанными барышнями. А Анубис что-то записывал в маленьком блокноте. Видимо, опять вспомнил о каком-то великом изобретении. О, Антон Юрьевич очень обрадовался, когда увидел меня, Володя. А я тут вспомнил один момент. Какой же? Поинтересовался я и сел за столик. Разговор у меня к тебе важный, особо важный. Долгоруков даже поднял указательный палец вверх, чтобы подчеркнуть всю особенность и важность предстоящего разговора. Внимательно вас слушаю. Да кажется, Настя, что ты об этом говорила. Помнишь, мы с тобой общались про склад, который ты хотел сделать на втором куске территории? Спросил Антон Юрьевич. Да, прекрасно помню. А, что, ты же хотел заниматься макалями? Да, ну, до своего собственного завода мне пока далеко, но в голове уже есть, кое-какие разработки», — скромно ответил я. Анубис на это фыркнул, ибо очень обиделся, когда узнал, что я работаю с новой группой конструкторов. «Почему же, далеко, Владимир? У меня есть для вас невероятное предложение. Дело в том, что Александр Авдеевич, нынешний глава дома Фризе, как раз хотел посмотреть в сторону стильных легковых Макали. И я подумал, а не проще вам было бы сделать вместо склада цех модульной сборки, пока не понял, при чем тут Фризе и цех модульной сборки, честно признался я. Ну, как же, Александр Авдеевич вместе со своим конструкторским бюро сделает проект, или, если хотите, вы можете сделать свой проект и передать его конструкторскому бюро Фризе, те все высчитают и вымеряют, а затем запустит производство платформы запчастей, но сам Макаль будете собирать вы в своем цеху модульной сборки. А, круто придумано, вы тем самым избавитесь от утомительной конструкторской волокиты, затрат на технологии и долгие испытания Макаля на полигонах, и потеряет свыше 75% прибыли, возразил Анубис. Думаю, мой хозяин хочет хоть что-то заработать со своего проекта, а не окупить постройку и работу цеха в ноль. Не так ли, Владимир Аркадьевич? Все верно, согласился я. Александр Авдеевич, потрясающий предприниматель, а любой предприниматель в первую очередь будет думать только о себе. Я же предпочту немного подождать и сделать полноценный конвейер. Неважно, аренда это будет, или же собственная земля, а волокита в данном случае неизбежна. И к тому же, я сейчас веду переговоры с тремя компаниями, и там предложение куда выгоднее. Что же, я передам господину Фризе ваши слова, пожав плечами, ответил Антон Юрьевич. Официант, еще бокал. На самом деле, ни с какими компаниями я переговоров не вел. Ребята из дома Фризе уже давно хотели возобновить сотрудничество, но Александр Авдеевич, который еще в 20 лет стал новым главой дома, оказался слишком жадным. Демидовы сразу это раскусили и прекратили сотрудничество с ним. И с тех самых пор бедолага под разными предлогами ищет встречи с моим отцом. Фризе знает, что дом Демидовых – это путь к большим деньгам. Только вот, Аркадий Павлович отнюдь не дурак. Прекрасно помнит, как молодой Александр Авдеевич обделался с танковыми платформами. Сейчас, конечно, многое изменилось. Но я был согласен использовать заводы Фризе только на максимально выгодных для себя условиях. И услышав подобный отзыв от самого Антона Юрьевича, Александр Авдеевич точно поумерит аппетит. А если и не поумерит, у меня в голове уже было несколько других вариантов. Как только мы приземлились в аэропорту Ростова-на-Дону, началось новое шоу актерского мастерства. «Боже!» – раздосадованно воскликнула Настя. «Лара, а где наш транспорт?» «Гав!» – ответила богиня, ибо сидела рядом с хозяйкой в образе собаки. Какой ужас! И, что мы теперь будем делать? Шанга сделала вид, что задумалась. Ах, да, господин Демидов, а может быть вы меня? Отстань от Владимира Аркадьевича! Недовольно пробурчал подвыпивший Антон Юрьевич, и по-отечески взяв императрицу за руку, повел за собой. Дача поедет с батей. Что я, собственную кровинушку по городу не покатаю? Кровинушка жалобно посмотрела на меня, но было слишком поздно. Настю, словно арестованную преступницу, посадили в огромный черный лимузин и быстро увезли. А я взглянул на Рудольф, но между нами тут же выросла Устинья. «Даже не смей, вкуснешь, жди свою блондинку, а эту, не трогай, мурмя, я чего-то не знаю», — поинтересовалась Лина. «Все хорошо», — натянуто улыбнулась кошка. «Просто, вкуснешь иногда показывает себя с самых неожиданных ракурсов, мурмя, ракурсов». Волчица вопросительно посмотрела на меня и сдержанно покрутила рогаликом. «Да, есть такое, Макаль ждет», — сообщил Анубис. «Нам потом еще ехать до деревни Скитина 2 часа, так что предлагаю поторопиться, если вы не против». «Не против», — я указал на бардовый лимузин ЗИР. «Ловушки, взрывчатка, все чисто», — ответила Хихаль. «Парни, грузим». Пока ребята грузили оружие и багаж, Анубис отвел меня в сторонку и тихо спросил. «Господин, я прекрасно понимаю, что вы сами решаете, какую правду открывать, а какую нет. Те существа с модулями регенерации были для меня откровением, но я могу себе объяснить, что есть некий изобретатель, который в состоянии создать живой металл. Но я не могу объяснить себе поведение Лаки. Он не дурак, он не будет вестись на чепуху. То есть его новый друг определенно имеет дар внушения. Иного объяснения я просто не нахожу. Лаки не работает в группе, не выполняет приказов. Лаки это больной нацист от мира духов. А сейчас еще и временный панк, который стремится к тотальному хаосу и разрушению. Он не признает ничего, кроме власти пантеона. Да и то, в голове Лаки, это тоже нечто очень извращенное. Короче, склифосовский. Кто наш враг? Что это за существо, которое смогло впечатлить самого Лаки? Спросил Анубис. Это долгий разговор. Протянул я, но попытаюсь в двух словах. Хотя бы так, давай включим фантазию. Смешно, духи не умеют создавать и изобретать. С фантазией у них все понятно. Посмотри на свою сестру. Я махнул рукой Лине. Та, тут же завиляв рогаликом, показала мне язык. Так что, не драматизируй. Ладно, так вот, представь, что где-то в космосе, якобы, существует огромное государство, заправляющее миллионами галактик. Якобы, в мультивселенной, это мелкое пятнышко. Но, как будто они там самые важные. И, у руля этого государства стоят существа, которые превосходят по силе даже самых мощных из вас. Они способны строить целые миры. И ты один из них, ну, якобы. Смеешься? Нет, мне до них, как до луны пешком. Якобы, не увлекайся. Так вот, есть вероятность, что одно из этих существ сейчас искренне хочет уничтожить нашу планету. Для чего это не важно? Важно то, что мы все, скорее всего, находимся под угрозой исчезновения. Но не переживай, я уже веду расследование, как защитить наш мир. Поэтому ты хочешь призвать громовержца? Да, скорее всего, он тоже был одним из этих существ. ХММ, Анубис задумался. Он решил действовать против нас тем же оружием. Что ты имеешь в виду? Духи, Владимир Аркадьевич. Раз парни из живого металла не сработали, он решил собрать армию из духов, которые настроены против людей. Их проще замотивировать. Представьте, живете вы 2000 лет с мыслями о мести, и тут приходит доброжелательный злодей, который обещает сдвинуть человечество опять на уровень рабов. Естественно, большинство поведутся и пойдут против вас. Мрадство. Мало того, что нам придется воевать с армией непонятной хрени, так еще и с армией богов. Прекрасно, вздохнул я. Но самое хреновое в данной ситуации то, что теперь у нас почти каждый дух под подозрением. Мальчики, позвала Жуля, вы скоро, сами же торопили. Да-да, погоди немного, махнул я, нужно разработать новый план. Собственно, чего я писал-то, уже разработал, заявил Анубис. Просветишь, пока едем, всенепременно. Глава 12. С приходом человека, духи заразились очень страшной болезнью под названием чувство. Некогда бесстрашные воины, которых не интересовало ничего, кроме выживания, теперь имели очень сложную психологическую структуру. И Лаки тоже успел заметить, как нестабильность эмоционального фона буквально мешала ему жить. Она могла привести к очень жутким последствиям, и это сильно напрягало.